Глава 19. Когда Хью позвонил по телефону Милдред Финч и взволнованным голосом просил ее приехать как можно скорее, она не знала, что и подумать. Было только 10 часов утра, значит, дело срочное. Но приглашение ее обрадовало, и она, пригладив свои пушистые волосы, надела самую нарядную шляпу, точно собралась на пикник. Утро было серое. После вчерашней грозы погода переломилась, небо затянуло тучами, моросил теплый дождь. По лестнице дома на Бромптон-сквер она поднялась в полутьме, а гостиная Хью была как пещера, в которой тускло горела одна единственная лампа, да еще бра над Тинторетто. Хью бросился ей навстречу, схватил за руку. «Милдред, дорогая моя, как вы добры, что приехали! А я вам позвонил и тут же раскаялся, но мне так хотелось вас повидать! Хью, дорогой мой, мне всегда хочется вас повидать! Я бы с удовольствием плыла с вами малой скоростью куда-нибудь в Китай!» «Да», — протянул Хью неопределенно, — «но садитесь же, садитесь! Хотите чего-нибудь выпить? Впрочем, сейчас, наверное, еще рано. Я выпью виски», — сказала Милдред решительно. «Виски содовый, надо быть ко всему готовой». Хью пошел за виски, рассеянно хмурясь. Вид у него был усталый, измученный. Он поставил сифон, графин и стаканы рядом с Милдред и отступил, глядя на нее своими круглыми карими глазами, виновато и озабоченно, не дать не взять большой, отяжелевший, стареющий фавн. Он сказал: «Я понимаю, Милдред, это свинство с моей стороны, но ведь нужно же эксплуатировать своих друзей, верно? Когда-то уже все равно стар и смешон, можно хоть в этом себе не отказывать». «Но я только того и прошу, чтобы меня эксплуатировали, и я не согласна, что мы старые. А смешным вы никогда не казались. Господи, какой он смешной, какой прелестный!» — подумала она. «Ну так в чем же дело? Я вся внимание». «Да», — сказал Хью и покачал головой, словно давая понять, что не вяжется эта бодрая прелюдия с тем, что последует дальше. Он отошел от Милдред, постоял на своем любимом месте перед картиной, потом зашагал по комнате. «Я отвратительно провел ночь». «Сочувствую», — сказала Милдред, не дождавшись продолжения. «Такой был гром, просто ужас. Не гром, простите меня. Я, пожалуй, напрасно вас позвал. Я сегодня какой-то слабый, глупый, сам не свой». Он сказал это так проникновенно, что Милдред встревожилась и в то же время ощутила сладкую дрожь от того, что в таком состоянии он обратился к ней. Она почувствовала, что надо быть начеку. Отставила стакан. «Что случилось, Хью?» Хью еще прошелся молча, повесив голову, потом сказал: «Я должен с кем-то поделиться. Совета я у вас не прошу. Или прошу?» «Нет, не думаю. Просто хочу поделиться». «Ну что ж, делитесь», — сказала Милдред и вся насторожилась. «Речь идет о Рэндле». «А-а-а». У Милдред немного отлегло от сердца. И вдруг, словно свежим воздухом пахнуло, впереди открылись туманные зеленые дали. Неужели Рэндл все-таки убрался с дороги? «Рэндл обратился ко мне с чрезвычайно удивительным предложением. Каким?» Милдред приободрилась, навострила уши. «Сейчас, подождите», — сказал Хью. Он глянул в окно на рваный мелкий дождь и зашагал обратно. «Пожалуй, мне лучше немного ввести вас в курс дела. Пожалуй». «Не знаю, знаете вы или нет, что у Рэндла роман с одной особой по имени Линдзи Риммер, которая состоит в компаньонках у Эммы Сенс. Может быть, это уже всем известно?» «Всем, не всем, но я об этом знаю. Дальше». «Ну, коротко говоря, Рэндл вбил себе в голову, что хочет бросить жену и уйти к этой Линдзи». Милдред легонько перевела дух. «А я думала, что он уже бросил жену». «Никаких недоговоренностей. Для доклада Феликсу ей нужны самые точные сведения». «Да нет», — сказал Хью. «По-моему, он сейчас и сам не знает, бросил он ее или нет. Скорее, он считает, что официально ее не бросил. А она? Она? Она верная жена». Потом добавил: «Она уважает условности». И, как бы поправляя себя, добавил еще: «Она хороший человек». Казалось, он готов был еще и еще уточнять свою мысль. Но Милдред перебила его. «Вы хотите сказать, что она не порвет с Рэндлом, как бы скотски он себя не вел?» Хью поморщился то ли на резкое слово, то ли на прямоту. «Милдред, нет, она с ним не порвет. Никогда. Значит, если он не уйдет открыто, она будет считать, что он не ушел?» «Да, выходит так». Чтобы не показать, как ее интересует Энн, Милдред спросила: «Ну, а Рэндл? Ведь это самое главное. Останется он или уйдет?» Хью все шагал, не отрывая глаз от ковра, и темная бахрома волос падала ему на виски. Вдруг он глянул Милдред в лицо и сказал, чтобы уйти, ему нужно очень много денег. «Денег», — повторила Милдред. У нее мелькнула шалая мысль. Неужели Хью хочет просить у нее финансовой помощи? Но у него нет денег. Нет, ни гроша. Наверное, нет. Разве что для питомника. А так ни гроша. Ну, а Рэндлу, конечно, требуется показать себя в полном блеске. Хью зорко взглянул на нее. Надо придержать язык. Нельзя допустить, чтобы он заподозрил насмешку. И она проворковала. «Ну, дальше, дальше, Хью, продолжайте. Он уйдет, только если добудет деньги, не иначе». «Но как он их добудет? Откуда?» Хью повернулся и посмотрел на Тинторетто. Сперва Милдред думала, что он сейчас что-то скажет, потом поняла, что он уже все сказал, и воскликнула негодующе. «Нет, нет, ни за что!» «Так и я ему ответил», — сказал Хью тихим, усталым голосом, и сел на диван лицом к Милдред. «Это было бы непростительно», — сказала Милдред. Возмущенная до глубины души, она говорила, не думая, «Нет, Хью, нет!» Наступило молчание, и Милдред, только теперь кое-что сообразив, мысленно ахнула. «Да, это непросто», — сказал Хью, все так же тихо, и добавил, «Выпью-ка, и я глоточек». «Какое уж тут просто! Не получит денег — не уйдет. А не уйдет — не видать Феликсу Н. Милдред взяла себя в руки. Решение быть объективной причиняло ей физическую боль, но она сказала твердо, «Хью, вы рассудите здраво. Продать вашего обожаемого Тинторетто ради того, чтобы Рэндалл мог порезвиться с женщиной, которая через полгода, скорее всего, ему надоест, это смешно. И это было бы в корне неправильно. Скажите Рэндаллу, пусть возьмется за ум. Если он хочет уйти от Энн, пусть получит половину того, что... стоит питомник. И начинает сначала. А это Риммер, что же, не умеет работать? Вам почему-то кажется, что они непростые смертные. Такое отношение может им только повредить. Обо всем этом я уже думал, — сказал Хью. Я думал об Энн, думал о Саре, думал о том, что уж если продам картину, деньги нужно отдать в фонд помощи голодающим. Все передумал. А если так, почему же вы еще сомневаетесь? Непросто это. — повторил он и подлил себе виски. — У Рэндла это очень серьезно. Он действительно любит, так как любит только раз или два в жизни. И у такого человека, как он, именно в его возрасте любовь прочнее. Он вздохнул. Мне кажется, это надолго. Она, кстати сказать, очень хороша. — Хью, не будьте фривольны. А без денег он не уйдет. — Ну и пусть не уходит, — вскричала Милдред, теряя терпение. Ей было обидно за Феликса, но никаких неясностей она тут не усматривала. «Но, понимаете, — сказал Хью и умолк, словно не зная, стоит ли продолжать. Есть еще одна сторона вопроса. Милдред точно выключатель щелкнула у нее в мозгу, сразу увидела эту другую сторону, и если при виде первой картины она ахнула, то от этого видения у нее и вовсе захватило дух». Не дав ей собраться с мыслями, Хью опять заговорил. «Как ни пробуй это выразить, все покажется чудовищным». Разумеется, это и в самом деле чудовищно, не вмещается ни в какое серьезное намерение. Это кошмар, кошмар наяву, который преследовал меня всю ночь. И когда я вам звонил, мне нужно было сознаться в этом кому-то, сознаться вам. Просто чтобы от этого избавиться. Да, избавиться. Когда я вам скажу, вы решите, что я сошел с ума. Все, что вы сейчас говорили, совершенно верно. И, конечно, картину я продать не могу. Он замолчал, словно уже высказался до конца. «Но вы мне не сказали», — напомнила Милдред, видя, что он молчит, — «это другая сторона. Она касается Эммы?» «Милдред», — начал Хью. Потом судорожно прикрыл лицо руками, растопырив пальцы на лысом лбу и заглушая ладонью не то вздох, не то стон. «Вот, значит, до чего дошло. Да? Вы такая чуткая, такая отзывчивая», — сказал Хью, опуская руку. «Вы все понимаете с полуслова». «Помните, я недавно вас спрашивал, пойти к ней или нет? Ну так вот, я послушался вашего совета, пошел. Я думал, может быть, успокоюсь, но нет, не успокоился. Куда там? А вы помните, я сказала, что вы без пяти минут влюблены? Вот вы и влюбились». Голос ее дрожал. «Я влюбился», — повторил он торжественно, захваченный высоким трагизмом своей участи. Ошеломленная новыми требованиями, которые предъявила ей сейчас собственная прозорливость и болью ревности, пронзившей ее как копье, Милдред не нашлась, что сказать. А Хью, ничего не замечая, продолжал. «Такой умной женщине, как вы, я могу и не объяснять, в чем состоял мой кошмар. Эмма и я, тут есть кое-какие возможности. Но дело в том, что Эмма не одна. Она каким-то образом зависит от этой Линдзи. Нет, не поймите меня превратно. Они очень привязаны друг к другу как-то совсем по-семейному. И пока Линдзи там, для меня там нет места». Вот так и обстоит дело. И добавил для полной ясности. Так-то вот. А если дать Рэндлу возможность купить Линдзи, вы могли бы занять пустующее место у очага. Милдред тут же выругала себя за эти горькие речи. Глазам ее подступили слезы бессильной обиды. Хью покоробило от ее резкости. Он склонил голову обиженно и смиренно. «Вы, конечно, понимаете, я тут наговорил бог весь чего, чтобы очистить голову от ядовитых испарений. Видимо, это вас возмутило. Сами вы такая открытая и простая, вам, наверное, не понять, какие фантазии, какие выверты могут таиться в душе у самых обыкновенных людей. Зря я только вас побеспокоил. Он плотно сжал губы, растянул их в жесткую линию. Он был не на шутку уязвлен». Пока Милдред пыталась совладать с собой при помощи глубоких вздохов и глотка виски, он продолжал уже более примирительно. «Вы, как всегда, говорите со мной голосом реальной жизни. Потому, очевидно, я вас и позвал. Всерьез, я ни минуты не думал о том, чтобы продать картину. Это было бы вопиющей несправедливостью по отношению к Энн и Саре. И очень вредно для Рэндла. Пожалуй, это важнее всего. Это развратило бы Рэндла». Милдред встала и отошла к окну. Поморгала от бледного, неверного света в полосах дождя. «Только бы найти в себе силы подумать», — она сказала, — «погодите, погодите минутку». До того, как в игру вступили ее собственные интересы, она все видела ясно. Теперь все смешалось и спуталось. С мучительным усилием она размотала этот клубок. «Если Хью продаст картину, Феликс получит Энн». Если Хью не продаст картину, она, Милдред, получит Хью. Вот какая складывалась ситуация. Милдред не первая засомневалась в добром деле, сообразив, что оно, между прочим, сулит ей выгоду. Вернее, вообразив это, она стала горячее радеть о выгоде чужой. И еще она все отчетливее сознавала свою способность влиять на Хью, и, как Хью хочется, чтобы на него повлияли. Теперь... Ей стало ясно, что всю эту ночь Хью терзало одно — всепоглощающее желание продать картину. Однако моральные препятствия казались ему непреодолимыми. Так оно и было. Милдред понимала, что если говорить, то говорить надо поскорее и сразу попасть в точку. Но в какую точку? Она не хотела решать за Хью немедленно. Надо повременить. Оставить все в неопределенности, дать себе время еще поразмыслить. Но выходило, что она уже помогла ему принять решение. Какие же достаточно тонкие доводы можно теперь привести в пользу другой стороны? Она сделала отчаянную попытку увидеть всю ситуацию глазами Хью, увидеть Рэндла его глазами. Она сказала, «А, в общем-то, вы правы, это очень непросто. Я отлично понимаю, что вам хотелось бы освободить Рэндла». «Вдруг взять и подарить ему полную свободу?» «Ну да», — живо отозвался Хью, вставая с кресла, в котором он до сих пор сидел, сутулившись, недовольный и мрачный. «Да, вероятно, и это тоже». «И сделать это щедрой рукой», — сказала Милдред. Без оглядки, да». Он тоже подошел к окну и поднял глаза на туманный купол, висевший в воздухе, как купол какой-нибудь итальянской церкви на холсте Тернера. Взгляд его... засветился от невысказанной мысли. «Я задела нужную струну», — подумала Милдред. «Надо придумать еще парочку красивых слов». Она почувствовала, что и сама действует без оглядки. «Я понимаю», — продолжала она, — «вам хочется сделать для Рэндла что-то неразумное, экстравагантное. Вы хотите помочь Рэндлу сделать что-то неразумное, экстравагантное?» «Да», — сказал Хью, — «вроде того». И добавил, «сам я никогда не поступал». «Неразумно и экстравагантно». «Так вот оно что», — подумала Милдред, — «как я раньше не догадалась, и, оценив всю совокупность его мотивов, мимоходом оплакав собственное поражение, решила, он продаст картину. Продаст непременно. «Понимаете», — сказал Хью, с легкостью ложась на новый курс после того, как Милдред столь услужливо надула его паруса. «Если и правда взглянуть с этой точки зрения, девочки, в общем, не пострадают. Это я про Сару и Энн. Им достанется не так уж мало. К тому же Энн может опять выйти замуж», — сказала Милдред и тут же спохватилась, что допустила неосторожность. Нечего смущать простую душу Хью намеками на новые осложнения. Но она зря всполошилась. Хью покачал головой. «Ну, это едва ли. Кто захочет жениться на бедной Энн?» Милдред почувствовала, что с нее довольна. Теперь она была уверена в том, что, какое бы решение она ни приняла после дальнейших размышлений, она сумеет внушить это решение Хью. «Надо уйти отсюда и поразмыслить», — она сказала отрывисто. «Мне пора». Ее перчатки и сумочка лежали на полке под картиной Тинторетто. Она бросила взгляд на эту восхитительную, бесценную вещь, источник стольких волнений. Хью шел за ней по пятам. «Милдред, я не могу выразить, как я вам благодарен. Но я еще ничего не решила? То есть вы еще ничего не решили? Очень уж тут много разных соображений». «Вначале я подошла к этому слишком прямолинейно. Ваши колебания вполне естественны. Решение — это важное. Вам незачем принимать его в попыхах. Лучше еще поразмыслить. Ведь правда?» «Еще поразмыслить?» «Да, пожалуй», — с готовностью согласился Хью. «Но вы мне поможете поразмыслить, Милдред? Вы не сочтете меня назойливым? Вы так хорошо, так быстро все поняли. Просто удивительно, как вы мне помогаете разобраться в самом себе». «Если вы этого хотите, я вам помогу. Я всегда буду вам помогать, если захотите». Она взяла перчатки и сумку. «Ах, Милдред, дорогая моя», — сказал Хью, внезапно отдавшись нежным грезам и хватаясь рукой за каминную полку. «Если бы вы только знали, в моем возрасте и так полюбить». У Милдред защипало глаза. Не было сил сдержать слезы. Она отвернулась и увидела, что дождь перестал и за окном посветлело. Чтобы свет не падал ей на лицо, она протянула руку и выключила бра над картиной.